Урок пятый. Преврати проблемы в возможности. Каждая проблема содержит в себе зерно эквивалентной выгоды. Наполеон Хилл. Когда вы имеете дело с проблемами или вызовами в жизни, какова ваша непосредственная реакция? Если вы похожи на большинство людей, ваш первый порыв – пожаловаться. Почему это случилось именно со мной? Что мне теперь делать? Мои планы разрушены. Этот порыв на самом деле очевиден. Однако, когда первое разочарование улетучивается, вам предстоит сделать выбор. Вы можете либо погрязнуть в жалости к себе и предпочесть негативный аспект ситуации, или вы можете извлечь выгоду, то есть урок, который кроется в проблеме. Скорее всего, у вас был период неопределенности и трудностей, но всегда есть и другая сторона. Видите ли, проблема – это вовсе не проблема. Она может быть возможностью. Например, проблема может выделять урегулирование определенных обстоятельств в вашей жизни. Без проблемы вы бы, возможно, никогда не предприняли бы определенных действий. Вы наверняка слышали или знаете кого-то, кто потерял работу, а затем начал свой успешный бизнес. Часто такие люди могут сказать: «Если бы меня не уволили, я бы никогда не начал собственное дело». Что началось как неприятности, оказалось золотой возможностью. Как насчет такого момента в жизни, когда вы были уверены, что эта определенная работа просто идеально вам подходит? У вас замечательно прошло собеседование, и вы не могли дождаться результатов. Но предложение о работе так никогда и не поступило. Должность досталась кому-то другому. Вы чувствовали себя опустошенным. Через несколько недель или месяцев другое предложение подвернулось, и вы поняли, что первая работа была не такой уж привлекательной, как та, которая появилась позже. Иными словами, первый отказ оказался благословением. Другой пример – это сделка по поводу дома вашей мечты, которая не состоялась только потому, что другой дом был лучше. Учитесь находить пользу. Нью-Йорк Таймс однажды опубликовала статью «Что несет в себе мозговая опухоль», написанную 40-летней женщиной, у которой обнаружили опухоль в мозгу за левым глазом. Опухоль была удалена во время 6-часовой операции. К счастью, она была доброкачественной. Можете себе представить человека, который нашел сотни преимуществ в этой ужасающей ситуации? По словам Шэрон, в этом есть много позитивных моментов. Шэрон глубоко затронула огромное желание и поддержка со стороны семьи и друзей во время ее личного кризиса. Люди в кругу ее знакомых, некоторые даже не были близкими друзьями, помогали готовить ужин для детей и мужа. Друзья заботились о порядке и поддерживали чистоту в доме. Шэрон многое узнала о человеческой доброте и желании помочь ближнему в тяжелые времена. Столкнувшись с хрупкостью собственной жизни, Шэрон утверждает, что ей удалось развить в себе позитивное отношение. Она готова достигать целей, которые она себе поставила, лежа на больничной койке. Шэрон также построила близкие, более значимые отношения с братом и сестрой. Как она сама говорит, благодаря личной неудаче она увидела, насколько прекрасен мир вокруг. Она получила новую оценку жизни и огромное желание жить, преодолевая тяжелый негативный опыт. От трагедии к триумфу. Дорога к успеху часто лежит через трудности. Спросите об этом у предпринимателя Дэйва Бруно. В 80-х годах проложил себе путь к менеджеру по продажам медицинского оборудования на одном из рынков. Он и его жена Марлин и трое их маленьких детей жили в прекрасном доме в пригороде Милуоки. Все шло замечательно. Но в 1984-м Бруно потерял работу. Несколько месяцев спустя, будучи все еще безработным, Дэйв Бруно ехал домой за рулем, когда его машина съехала с дороги и разбилась. Он отделался тяжелыми повреждениями, включая пробитые легкие, переломанные ребра, травма сердца, разрыв селезенки и печени. Врачи не знали, выживет ли он. Сам Бруно уже собирался оставить борьбу за жизнь. Будучи подключенным к системе искусственного дыхания в течение 3 дней, Бруно чудом выжил. Он чувствовал, будто ему дали второй шанс. Без давления бриллианты не формируются. Мэри Кейс. Что делать со своей жизнью во время выздоровления в больнице? До аварии, на протяжении всей жизни, он собирал мотивационные высказывания. Еще в молодости он понял удивительную силу цитаты афоризмов, благодаря привычке матери наклеивать эти фразы по всему дому, например, на холодильник. Мудрые слова всегда поднимали его дух и указывали направление. Внезапно произошло внутреннее озарение по поводу того, что ему стоит делать. Он мог бы начать бизнес, распространяя цитаты среди других людей, чтобы другие тоже смогли получить воодушевление. Но Бруно понятия не имел, как это организовать. Сразу после выхода из больницы его ожидали еще одни безрадостные новости. Из-за астрономических счетов за медицинское обслуживание и физической неспособности работать, Бруно пришлось признать банкротство. Семье пришлось попрощаться с красивым домом и переехать в тесную квартиру. Но все же Бруно не отказывался от мечты. Он двигался дальше, не теряя позитивного отношения и непреклонной решительности. В последующие годы он работал там, где мог бы научиться основам маркетинга и средств печати. Он постоянно искал способы реализовать планы по поводу афоризмов. В один день, как молния, его осенила идея. Мудрые цитаты можно печатать на кредитных карточках. В тот день вечером он увидел рекламный ролик по телевизору, где шла речь о золотой карте одной из кредитных компаний. «Еще лучше», — подумал он, — «печатать высказывания можно на металлических карточках, которые всегда носят с собой». Бруно создал серию афоризмов на такие темы, как отношения, лидерство, упорство, смелость. Он назвал их «золотые карточки успеха». «То, что болит, учит» – Бенджамин Франклин. 5 лет спустя после выписки из больницы Дэйв Бруно продал свою первую золотую карточку успеха. Рад сообщить вам, что на сегодняшний день он продал более 2 миллионов таких карточек. Дэйв Бруно сумел превратить трагический случай в невероятный триумф. Разочарование – неприятность, оказавшаяся благом. Не хотел бы, чтобы вы думали, что эти принципы применимы только в трагических ситуациях. Я поделюсь с вами примером из бизнеса, который усилил мою веру в эту концепцию. В марте 1991 года, после изнурительных поисков, я наконец нашел компанию, которая могла бы напечатать логотип «Отношение определяет все» на футболках. В конце июня я решил провести рекламную кампанию для их распространения на местном уровне и на уровне страны. Но серьезный вопрос встал в начале июля. Вместо того, чтобы выполнить заказ за 2 недели, как было обещано ранее, в типографии не выполняли заказ на протяжении 5 недель. Это было недопустимо, я решил найти другую фирму. Но дело в том, что я уже установил цены и сроки поставки на основе договоренностей с моим первым партнером. Это было большой проблемой, не так ли? А что если я не смогу найти другую фирму за ту же цену и с тем же качеством? Вместо того, чтобы впадать в депрессию и проклинать свое невезение, я немедленно начал искать другую, лучшую типографию. За 1 неделю я нашел, что искал. Мои новые партнеры были готовы выполнить заказ не за неделю или 2, а всего за 10 дней. Вот уже 20 лет я работаю с этой фирмой. К вершинам успеха ведет самая неровная дорога. Сенека. Потеря первого партнера – это самое лучшее, что могло произойти. Конечно, в ту минуту я об этом не догадывался, но я продолжал верить, что смогу обернуть, казалось бы, плохую ситуацию в пользу. Так и получилось. Такие случаи научили меня, что когда одна дверь закрывается, всегда открывается другая, лучшая. Карьерные изменения начинаются со срыва. Мой личный переход из одной карьеры в другую – это еще один пример того, как выгоды возникают на фоне проблем и неприятностей. Я никогда не интересовался материалами по самообразованию, пока не пережил 5 несчастливых лет по окончании колледжа. Я только тогда познакомился с принципами успеха, когда очутился на самой низкой точке жизни. Теперь я осознаю, что все эти несчастья, которые мне пришлось пережить, были настоящим благословением и благом. Я очень отчетливо вижу, как события в моей жизни готовили меня к тому, что должно было прийти. Мне надо было пройти тяжелые времена и неудачи, вырваться из плохого состояния и начать понимать силу позитивного отношения. Поэтому, когда кто-то уныло рассказывает о трудностях, Очевидно, что у этого человека негативное отношение. Я его понимаю. Я тоже таким был. Пройдя несколько испытаний, я научился бесценным вещам. Могу это лучше объяснить тем, кто слушает мои лекции и читает мои статьи. На самом деле, если бы я был удовлетворен своей работой адвоката, я не был бы открыт к перемене места. Если бы я оценивал свою работу оценкой 4 или 5 с минусом, я бы и дальше продолжал работать практикующим юристом, то есть свою жизнь оценивал бы на 4. Но только потому, что я ставил себе 3, которая приближается к 2, я был мотивирован совершать изменения. Проблемы пробуждают ваш скрытый потенциал. Джефф Келли. Когда кто-то спрашивает меня, почему я бросил карьеру адвоката, я отвечаю, не колеблясь. Много боли, физической, эмоциональной и духовной. И именно эта боль, будучи слишком сильной, чтобы ее игнорировать, именно она заставила меня принять решение и двигаться в другом направлении. Сейчас моя жизнь – это твердая пятерка, и дела идут все лучше и лучше. Теперь давайте взглянем на вашу жизнь. Вы можете вспомнить ситуацию, когда негативный опыт обратился в нечто позитивное? Возможно, вас уволили с работы. И потом вы нашли место намного лучше. Или, может быть, у вас были проблемы со здоровьем, и это заставило вас сменить стиль питания и начать регулярно заниматься спортом? Внимательно пересмотрите все трудности и вызовы, с которыми вам однажды пришлось столкнуться, и определите выгоду и урок, который вы из этого вынесли. Позитивные стороны всегда и везде присутствуют, если вы их ищете. Как трудности могут вам помочь? В этом разделе давайте проанализируем 7 способов использовать трудности. Трудности дают нам перспективу. Однажды, выбравшись из тяжелой ситуации, такой как угрожающая жизни болезнь, лопнувшая шина или протекающий потолок, больше это не кажется таким затруднительным. Вы способны подняться над мелкими неприятностями повседневной жизни и сфокусировать свое внимание на вещах, которые действительно важны для вас. Трудности учат нас быть благодарными. Благодаря проблемам и трудностям, особенно тем, которые связаны с потерей или лишением чего-то, вы начинаете глубже ценить многие аспекты своей жизни. Это банально, но правда. Иногда мы не ценим что-то до тех пор, пока не потеряем. Если у вас нет горячей воды, вы внезапно начинаете ее по-особому ценить. Только в тот момент, когда мы больны, мы понимаем, что такое быть здоровым. Мудрый человек постоянно пребывает в благодарности, даже в периоды потерь или убытков. Помните, мы постоянно движемся в направлении наших доминирующих мыслей. Таким образом, концентрируясь на том, за что вы благодарны, вы получите еще большее вознаграждение. Трудности выявляют наш потенциал. После того, как вы смогли выжить в суровых обстоятельствах, преодолевая препятствия, вы становитесь эмоционально сильнее. Жизнь протестировала вас, и вы оказались достойны пережитого. Когда появляется еще один узел, вы уже лучше оснащены и способны справиться и с этим. Проблемы и вызовы могут выявить самое лучшее в вас. Мы открываем в себе способности, о которых даже не знали. Многие из нас так бы и не узнали, какими талантами обладают, если бы не неприятности на нашем пути. Трудности открывают вам ваши собственные сильные стороны и возможности и призывают вас развивать эти качества дальше. Трудности заставляют нас меняться и совершать действия. Большинство людей сильно привязаны к старым знакомым правилам, несмотря на то, как больно и тягостно протекает их жизнь сейчас. Иногда для того, чтобы промотивировать их поменять что-то в жизни, требуется кризис или целый ряд вызовов. Проблемы часто являются способом, которым жизнь сообщает вам, что вы съехали с дороги и что ваш курс нуждается в корректировке. Трудности преподносят нам ценные уроки. Рассмотрите пример бизнес-проекта, потерпевшего провал. Предприниматель может научиться новому, что позволит ему преуспеть в следующем деле. Трудности открывают новые двери. Одни отношения заканчиваются и начинаются другие, более удовлетворяющие. Вы теряете работу и находите лучшую. В данном случае проблема вовсе не является проблемой, а скорее благоприятной возможностью, которую не видно на первый взгляд. Одна дверь в вашей жизни закрылась, но другая, лучшая, ждет, пока вы ее откроете. Трудности придают уверенности и поднимают уровень самооценки. Когда вы используете всю свою храбрость и решение до предела, чтобы преодолеть препятствия, вы чувствуете себя увереннее и компетентнее. У вас возрастает чувство самооценки, и в дальнейшем вы переносите это на другие виды деятельности. Ищите позитивное. Конечно, у вас будет своя доля испытаний и проблем в жизни. Я не предлагаю вам отключить все чувства и эмоции, когда случается трагедия, и отказаться смотреть в лицо реальности. Что я хочу сказать, это не оценивайте сиюминутно свою ситуацию как трагедию и не тратьте много времени на размышления о том, насколько все плохо. Иногда будет сложно сразу определить пользу от проблемы, но знайте, что в любой ситуации она существует. У вас всегда есть выбор. Вы можете рассматривать свои проблемы с негативной точки зрения, стать угрюмым и удрученным по этому поводу. Позвольте вас уверить, этот подход все только ухудшит. Или вы можете рассматривать негативный опыт вашей жизни как возможность чему-то научиться и вырасти. Хотите – верьте, хотите – нет. Ваши проблемы призваны помогать вам, а не разрушать вас. Итак, в следующий раз, когда у вас появятся проблемы или неудача, не расстраивайтесь и не сдавайтесь. Не позволяйте проблемам повиснуть тучами над вашим окном отношения. Очистите это туманное окно. После того уберется пыль, вы заметите, что вы на самом деле видите все лучше, чем когда-либо. Просто запомните слова Наполеона Хилла. Каждая проблема содержит в себе зерно эквивалентной выгоды. Постоянно спрашивайте себя, чему вы научились благодаря этому опыту, и фокусируйтесь над движением вперед и личностном росте. Во времена кризиса всегда старайтесь поддерживать оптимистичные отношения и открытый разум. В таком состоянии вам будет легко находить положительные моменты среди ваших трудностей.